Молитва всем святым и бесплотным небесным силам. Боже святый и во святых почивай, Пресвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, На земле от человека во святых своих хвалимый, Давы святым твоим духом, кому ж да благодать по мере дарования Христова. И тою поставивай церкви твоей, святей, овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе самому, действующему вся во всех, мнозе совершишася святие, в коем ж дороде и роде, различными добродетелями благоугодивши тебе, и к тебе нам образ добрых, подвигов своих оставивши, в радости пришедшие готови, в нем же сами искушений быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе самого, в них действовавшего, восхваляю, и о них благотворение Твоя дарование быти, веруя, прилежно молю Тя, святи святых, дажди грешному, последовати их учению, паче же Твоею вседействующую благодатию, небесные с ними сподобитеся славы. Хвалище Пресвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.